и не бой. Станут заботы жизни суд порой. Застигнуты врасплох и не поняв подвох, ты удивишься вдруг. Все было мило, все еще вчера. Судьба щадила и лелеяла, но росчерком пера все перечеркнуто, ты поразишься вдруг. Вчера любовь и музыка, успех и рампы свет. И где же, где ответ? Зачем было дано и вмиг разрушено, растоплено все вдруг. Чем исполнено, записано.